А высоко вверху время, старый обманщик, как пылинки с цветов, с них сдувает года. Замолчи, замолчи, сумасшедший шарманщик, этой песни нам лучше не знать никогда, никогда. Мы — осенние листья, нас бурей сорвало, нас все гонят и гонят ветров табуны. Кто же нас успокоит, бесконечно усталых? Кто укажет нам путь в это царство весны? Будет это пророк или просто обманщик? И в какой только рай нас погонят тогда? Замолчи, замолчи, сумасшедший шарманщик, эту песнь мы не можем забыть никогда, никогда. 1930 год, Румыния. Песенка о моей жене. Надоело в песнях душу разбазаривать, из концертов возвратясь к себе домой, так приятно вечерами разговаривать с своей умненькой и веселенькой женой и сказать с улыбкой нежной, незаученной: «Ах ты, чижик мой, бесхвостый и смешной! Ничего, что я усталый, замученный и немножко сумасшедший и больной. Ты не плачь, моя красавица, ты не плачь, женулечка, жена. В нашей жизни многое не нравится, но зато в ней столько раз весна. Чтоб терпеть мои актерские наклонности, нужно ангельским терпением обладать, а прощать мои дежурные влюбленности, в этом тоже надо что-то понимать. И целуя ей затылочек подстриженный, чтоб вину свою загладить и замять, моментально притворяешься обиженным, начиная потихоньку напевать: «Ну не плачь, не плачь, моя красавица, ну не злись, женулечка, жена. В нашей жизни все еще поправится, в нашей жизни столько раз весна». А потом пройдут года, и вами брошенный, постаревший, жалкий и смешной, никому уже не нужный и изношенный, я, как прежде, возвращусь к себе домой и скажу с улыбкой жалкой и заученной: «Здравствуй, чиженька, единственный и мой. Ничего, что я усталый, замученный, одинокий, позабытый и больной. Ты не плачь, моя красавица, ты не плачь, женулечка, жена. Наша жизнь уж больше не поправится, но зато ведь в ней была весна». 1930 год. Мадам, уже падают листья. На солнечном пляже в июне, в своих голубых пижама, девчонка, звезда и шалунья, она меня сводит с ума. Под синий прилив океана, на желто-лимонном песке, настойчиво, нежно и рьяно, я ей напеваю в тоске. мадам, уже песни пропеты.